Страналь моя, сторонка, горевая полоса, только лес, да подсолонка, да заречная коса, чахнет старая церквушка, в облака закинув крест, и забольная кукушка не летит с печальных мест. Потебель моей сторонке в половодье каждый год с подожочка и котомки богомольный льется пот, лица пыльны, загорелы, веки выгладала даль и впилась в худое тело спаса кроткого печаль.